Так, спесь твоя сильна, и сны твои страшны. Пока стоит в ушах, невольный ли, влюбленный шум, сочетающий тщеславный плеск волны и гул молитвы отдаленной. И посох твой расцвел, и слезный взгляд просох. На что же плакаться, когда в беде злосчастье нам жалует июль глубокий сладкий вздох, и тополиный пух опухший глаз не застит. Пусть время светится асфальтовым ручьем, пусть горло сдавлено волнением начальным, переполняется тягучим бытием, текучим, зябнущим, прощальным. Пусть с неба низкого струится звездный смех, как голосит душа, как жаль ее дуреху. Не утешение, но музыка для тех, кто обогнал свою эпоху.